Клянусь, что ничего не знаю. Ты мне скажешь все, что тебе известно. А не то мое слово. Ровно месяц я буду с тобой говорить только по делам службы. Хасси и Нефель. 30 туземных солдат и только 4 европейцев. Угроза подействовала. «Будь по-вашему, лейтенант», — тяжело вздохнув, сказал Шатлен. «Но не упрекайте меня потом за наговоры на начальника, основанные вдобавок на непроверенных слухах». «Говори». Это происходило в 1899 году. В то время я служил ефрейтором, фурьером в 4-м полку Спаги, стоявшем гарнизоном в Сфаксе. Я был на отличном счету в полку, а так как в довершение всего я не пью, меня назначили заведовать столовой офицерского собрания. Это была отличная должность. Нужно было ходить на рынок, вести бухгалтерию, записывать книги, взятые из библиотеки. Их было, по правде говоря, очень немного. И хранить ключ от шкафа с ликерами, так как доверить его денщикам нельзя было. Полковник был холостым и столовался в собрании вместе с офицерами. Однажды вечером он опоздал к обеду. Войдя в комнату с нахмуренным лбом, он попросил слова и сказал: «Господа офицеры, мне нужно поделиться с вами новостью и узнать ваше мнение. Вот в чем дело. Завтра утром в Сфакс прибывает пароход. На нем находится капитан Сент-Ави, который назначен Фериану и едет к месту службы». Полковник замолчал. «Ладно, — подумал я, — надо, значит, подумать о завтрашнем меню. Вам знаком обычай, установившийся в Африке с тех пор, как там существует офицерское собрание. Когда узнают о прибытии нового офицера, товарищи отправляются к нему и приглашают его в собрание на время стоянки его парохода. Он оплачивает счет новостями. В Сфаксе приезжий офицер означал лишнее блюдо к обеду, вино и лучший коньяк. Однако по взглядам, которыми обменивались офицеры, я понял, что старый коньяк может быть в буфете. «Я думаю, господа, — продолжал полковник, — что вам знакомо имя капитана Сент-Ави, а также циркулирующие на его счет слухи. Нам незачем в них разбираться. Полученное им повышение и пожалованный ему орден позволяют надеяться, что слухи лишены основания. Но отвергать взводимое на офицера подозрение одно, а принимать за нашим столом товарища другое. Между этими понятиями существует расстояние, которое мы не обязаны переходить. Я был бы счастлив услышать ваше мнение по этому поводу». Наступило молчание. Все офицеры, даже самые веселые, посматривали друг на друга, приняв серьезный вид. Сидя в углу и убедившись, что все обо мне забыли, я старался не производить ни малейшего шума. «Мы вам благодарны, полковник», — произнес майор, — «что вы решили с нами посоветоваться. Я думаю, что все мои товарищи знают, на какие слухи вы намекаете. Я могу сообщить, что в Париже, в отделе военно-графических изысканий, где я тогда служил, многие офицеры, весьма осведомленные, составили об этой печальной истории определенное мнение, которое, хотя они и не высказывали, было явно неблагоприятное для капитана. Во время экспедиции Моранж-Сент-Ави, — сказал другой офицер, — я находился в Бамако. Мнение тамошних офицеров мало чем отличается, увы, от того, что нам сообщил майор. Но я должен прибавить, что у всех них, они признавали это единогласно, не было ничего, кроме подозрений. А одних только подозрений еще мало, когда подумаешь, о какой ужасной вещи идет речь.